Глава 10. Музей Академии. Сняв очки, я с интересом разглядывал то, что у меня получилось. 15 обработанных кристаллов емкостью от 25 до 63 частиц духа. Если верить наставнику по артефакторике, это настоящее сокровище, которое собирались отдать ученикам на уничтожение. «Граф, ты хотя бы оставил заготовки для других учеников?» прозвучал за моей спиной голос Грома. «Половину», — ответил я, поворачиваясь, и тут же встал. «Ваше высокопревосходительство?» «Вольно, ученик. Начальник академии жестом велел мне садиться. Уже посчитал, какой общий объем?» 326 частиц вместят в себя эти кристаллы», — ответил я. «Майор, сколько времени он работал?» Дмитрий Иванович повернулся к наставнику. «Когда я уходил, он сидел в моем кабинете», — ответил Гром. «Около часа получается. Феноменальная скорость работы, а главное, результат выше некуда. Максимальная эффективность. Мне бы удалось выжать из этого брака общую емкость не больше 200 частиц духа, и работать пришлось бы дня 4, не меньше». «Значит, талант. Не только получает кристаллы зараженных, но и обтачивает. А еще может зачаровывать артефакты, делая их истинными. Огнев. Ты, честно, не родственник его императорскому величеству?» «Никак нет, ваше высокопревосходительство», — ответил я, улыбнувшись. «Да знаю, что не родственник. Просто слишком уж у тебя много полезных талантов». Князь повернулся к наставнику. «Майор, ты не будешь против, если я устрою в твоей мастерской небольшое закрытое совещание? Кроме меня будут несколько преподавателей и прикомандированных специалистов. Решим вопрос по учащемуся Огневу. Составим индивидуальный график занятий, вызовем старых преподавателей». «А чего тут думать, ваше высокопревосходительство? У нас уже есть наработки на такой случай. 7 лет назад был похожий случай со светлейшим князем...» «Ты слова-то придержи!» — повысив голос, прервал наставника князь Иващенко. «Да и ситуация совсем иная. Так что будем думать вместе, чтобы к концу недели уже определиться с графиком. Заодно объявим, что этот учебный год начнется раньше. Завтра должна прибыть последняя партия новичков. Если хотя бы двое пройдут испытания, у нас будет полный набор». «Чаем поить всех не буду», — Гром, похоже, обиделся. «И хорошо, быстрее закончим. Огнев, а ты чего уши греешь? До окончания обеда осталось меньше 10 минут, и прошу, постарайся не вляпаться во что-нибудь в ближайшие 5-6 дней. Твои разногласия с Вяземскими я решу, но если продолжишь заводить себе врагов, будешь сам с ними разбираться. Вопросы есть?» «Хотелось бы вернуть потраченные частицы духа», — сказал я, глядя на начальника академии честным взглядом. Незачем кому-то знать, что мой резерв ежедневно восполняется, поэтому добавил. 2 сотни. «Ты смотри, какой хваткий. На, возьми из артефакта». Иващенко протянул мне браслет из красного металла, в который был вставлен всего лишь один граненый камень коричневого цвета. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, это кристалл духа. Взяв в руку браслет, я тут же получил о нем информацию. «Истинный артефакт предтеч. Вместимость частиц духа 200-500. Средний кристалл духа, предрасположенность к стихии Земля. Наполнение 200 частиц духа». «Мысленно пожелай забрать частицы», — подсказал князь. «Ваше высокопревосходительство, разрешите спросить?» — вновь обратился я к князю, возвращая опустевший браслет. Получив утвердительный кивок, продолжил. «Что означает предрасположенность к стихии Земля?» «Вот на занятиях с наставником Громом и узнаешь», — ответил Иващенко и рассмеялся. «Ты смотри, какая наглая молодежь пошла. Майор, будь с ним поосторожней, а то вызнает секреты, которых не должен знать. Все, Огнев, иди обедать, пока я не рассердился и не отправил тебя в карцер, чтобы твои мозги очистились». Уже удаляясь, я услышал за спиной голос Грома. «Командир, ты уже доложил в министерство?» «Что ж, вечно скрываться у меня все равно не получилось бы, поэтому будет лучше, если мной заинтересуются как весьма полезным одаренным. Смертные они всюду одинаковые, если не служат какому-то богу. Как только видят выгоду, она сразу становится в приоритете». Я едва успел на встречу с Воскобойниковой, пришлось даже поторопиться. Ожидаемо, княжна отреагировала на мое позднее появление холодно. Видимо, считала, что собирается сделать мне одолжение, а я оказался неблагодарным, раз не явился заранее, не проявил расторопность. «Виктор, я смотрю, тебя не сильно заботят проблемы, которые может доставить Вяземский», произнесла одаренная, сверкая разгневанным взглядом. «Надо же, я только сел, а мне уже такие претензии». «Хорошо выглядишь, Мария. Что же касается Вяземского, разве все учащиеся Академии, как и их родственники, не находятся под защитой его императорского величества?» — удивился я. «И любой, кто попытается навредить мне, не бросает ли вызов Архонту Первому?» «Мне казалось, что ты гораздо умнее». Тон княжны изменился. Теперь в нем зазвучали нотки презрения. «Может, зря я решила помочь?» Польщен, что столь очаровательная и сильная одаренная протянула мне руку помощи. Я наклонился вперед, навалившись на стол, за которым кроме нас двоих больше никого не было, и тут же использовал свою божественную ауру. Но почему все вокруг считают, что Андрей Вяземский желает моему роду зла? Может, мне стоит лично поговорить с ним об этом? Ты... Лицо девушки, до этого бледное и надменное, внезапно раскраснелось, а в глазах промелькнуло разом с десяток противоречивых эмоций. «Не желаю тебя больше видеть. Сам разбирайся». Резко поднявшись из-за стола, княжна быстрой походкой направилась на выход. Но не сдержалась, на полпути оглянулась, чтобы вновь встретиться со мной взглядом. Это окончательно разозлило одаренную, из-за чего Воскобойникова почти выбежала из столовой. Ну, а я сделал себе пометку. Моя божественная аура при максимальном давлении может воздействовать на сильных одаренных совершенно неожиданным образом. По моим расчетам, княжна должна была остаться за столом, желая продолжить общение. Впрочем, мне никогда не удавалось понять логику и мотивы прекрасной половины даже среди бессмертных. Поднявшись из-за стола, я собрался последовать за Воскобойниковой, а точнее на улицу, однако меня окликнули. «Виктор, можешь задержаться на несколько минут?» «Семен?» Я откровенно удивился. Готов поклясться, кроме нас с княжной, парочки второкурсников, сидевших в дальнем от входа углу, до работников столовой, в помещении никого не было. «Да ты не удивляйся так. У меня основная стихия — искажение. Могу становиться невидимым», — виновато улыбнулся маркиз. «Понимаешь, я тоже хотел помочь тебе с Вяземским, но Мария сказала, что хочет лично помочь тебе. Дело в том, что наши семьи очень дружны, и я чувствую ответственность за княжну». Все же хорошо прошло. Видя, что маркиз умолк, решил я продолжить разговор. «Мне правда ничего не угрожает. Семен, недоразумение с Вяземским уже забыто, претензий с его стороны не будет, и уж тем более попыток навредить мне». «Ты слишком уверен в своих словах», — покачал головой Ван. «Надеюсь, у этой уверенности имеются веские основания. И знаешь, ты можешь рассчитывать на мою помощь. Ты правильный дворянин. Честь для тебя не просто слово». «Помощь, говоришь?» Я сделал вид, что заинтересован. «Ты свободен сейчас? Можешь рассказать про наших однокурсников? Ну, с кем можно дружить, а кого лучше держать на расстоянии? Чтобы не повторилось так же, как с Вяземским». «Это будет долгая беседа», — покачал головой Семен. «Слушай, а ты уже был в местном музее?» «Нет? Тогда пойдем покажу. Заодно поделюсь тем, что сам знаю о первом и втором курсах. Про третий ничего не скажу, они здесь почти не появляются. Да и мало кто там задерживается надолго. Или отправляются на практику, или не проходят проверку воздействием альфа». Вот так выглядят зараженные первого уровня. Внешне все еще похожи на обычных людей. Единственное отличие — это агрессивное поведение, граничащее с безумием, и красные глаза. Мы замерли возле клетки, внутреннее пространство которой занимала движущаяся голограмма. Это такая копия реального мира, в котором каждые две минуты происходило одно и то же действие. В замкнутом пространстве метался человек. Лицо его было искажено гримасой ярости, движения резкие, стремительные. При этом смертный совершенно не беспокоился о своем теле. При очередном резком прыжке он зацепил плечом стену, после чего раздался хруст, и правая рука зараженного повисла безвольной плетью. Это еще больше взбесило существо, явно лишенное разума, и оно начало буквально кидаться на стены. пока в клетке не появился мелкий зверек. Стоило зараженному увидеть живое существо, как все его внимание, все силы, вся энергия сосредоточились на одной цели — убить зверька. У бедного животного не было ни единого шанса выжить. Следующим посетителем клетки стал второй одержимый. Казалось бы, две беснующихся твари в столь малом замкнутом пространстве непременно должны сцепиться друг с другом, но этого почему-то не произошло. Беснующиеся также метались из стороны в сторону, рычали, визжали, иногда даже сталкивались друг с другом, и ничего не происходило. Одержимые словно не замечали друг друга. «Представь, целый город, заполненный вот такими бешеными тварями», произнес Семен, как и я, неотрывно наблюдая за мечущимися по клетке одержимыми. «И это неизлечимо. Более того, если таких существ в одном месте соберется определенное количество, они начинают излучать альфа-волны, и все нормальные люди, попавшие под ее воздействие, присоединяются к зараженным. Не все, конечно, только те, кто сумеет выжить». «Как же против них бороться обычным людям?» — поинтересовался я. «Никак. Для этого есть мы и Орден Искоренителей. Или ковровые бомбардировки. В худшем случае — орбитальный удар. Иногда оружие массового поражения. В последнем случае выживших почти не остается. Я видел такую планету. Она уже 10 лет в карантине, и ее поверхность все еще подвергается ударам, если с орбиты засекают подозрительную активность». «Пошли дальше», — предложил я, так как голограмма запустилась уже в третий раз. «Идем», — согласился Ван. «Следующий экспонат — зараженный второго уровня. Этот уже начинает сильно меняться внешне и становится гораздо сильнее обычного человека. Такого просто так не убить». «Знаю, встречался уже», — ответил я. «Ну, то был вообще зараженный третьего уровня. У них уже появляется иммунитет к некоторым стихиям и личная аура. У тех, кто достиг второго уровня, таких усилений нет». «А как они получают эти свои уровни?» — заинтересовался я. «Что для этого нужно?» «Точных данных нет, к сожалению», — развел руками Маркиз. «Но есть несколько гипотез. Самых правдоподобных три. Первая — количество убитых разумных. Вторая — срок жизни зараженного. И третья — численность особей, объединившихся в стаю. Однако та тварь, которую вы с Земелиным убили, опровергает их все. Находясь в клетке, она как-то смогла развиться до третьего уровня, причем другие, такие же зараженные, второго уровня, находятся в клетках намного дольше, но так и не развились». «Откуда у тебя столько информации?» — удивился я. «Секрет рода», — хитро улыбнулся Ван. «Ну что, сразу перейдем к зараженным четвертого и пятого уровней? Или посмотрим, что из себя представляют слуги?» Я не ответил Семену, потому что уже рассматривал очередное виртуальное существо, запертое в огромной клетке, расположенной в глубине музея. Над узилищем, в которой находилась рослая, 4-метровая голограмма, висела надпись «Одержимый. 8-й уровень». Вот только я знал запертое в клетке существо. Нет, не это конкретно, а весь вид. Ох, как же это давно было.